окнами снова ночь, где за тучей белеет гора, а над нею звезда. Я хочу открыть новый мир, я хочу открыть его сам, но мой ключ потерян в песках, и нет меня там. Сойдется с землей, там, где звезды увидят закат, там, где вечность умыта росой, где растет золотой виноград. Вчерашнего дня, бесконечность забытой мечты, возвращение будет всегда, там, где сны, там, где пыль. Философия вечной любви, философия вечной вражды, эту дверь не открыть никогда, не разгадав вещие сны. Там, где небо сойдется с землей, там, где звезды увидят закат, там, где вечность.